А все не так просто, где суть искать? Сквозь миллионы вопросов уйти, сбежать. Выкрой, что играет время, до конца порой не верим. Все не так, как бы нам хотелось. Всегда.